Миссис Биттон настаивала на том, чтобы прислуга ни при каких обстоятельствах не садилась в присутствии своих господ. Слуги не должны высказывать своего мнения, пока их не спросят, и даже «доброе утро» должны произносить только в ответ на приветствие от хозяев. Советы эти были очень нужны. У законопослушной Англии в каждом доме возникали ситуации, когда жильцы не были уверены в правильности своих решений. Например, как поступать в случае, если хозяин напрасно обвинил или наказал слугу? По этому поводу шли настоящие дебаты. Многие аристократы считали, что напрасный упрек не должен быть причиной извинения перед слугой. Руководство миссис Биттон рекомендовало в таком случае следующее. Если это и должно быть сделано, то так, чтобы достоинство леди или джентльмена не пострадало. Знаменитый английский генерал, победитель битвы под Ватерлоу, Веллингтон, поступал в таких случаях по-своему. Если кто-то из его слуг был наказан им по ошибке, он вызывал его к себе, спрашивал о чем-то и как бы невзначай говорил: «Спасибо, я тебе очень признателен». Такое выражение чувств из уст сурового генерала было настолько непривычным, что на язык слуг оно переводилось так: «Я был неправ, прости». Несмотря на то, что большинство семей могли нанять всего одну служанку, исполнявшую всю работу в доме, проблемы высшего класса были также близки и среднему. Если нанимались еще кухарка и горничная, то уже начинались проблемы. Многие хозяйки жаловались, что пока была одна служанка, она сносила замечания, прислушивалась к просьбам, и на нее можно было положиться. Но когда в доме появлялись другие слуги, между ними начинались склоки. Большие неприятности заключались в том, что прислуга сплетничала, послушивала и рассказывала хозяйские секреты. Скрыть что-то от нее было невозможно. В России для этой цели использовали французский язык, на котором дворяне говорили между собой. В Англии, исторически недолюбливавшей Францию, аристократы говорили на языке высшего света, который тоже не всегда был понятен простым людям, но все же облегчал задачу для сплетников. Кроме того, настоящие джентльмены и леди были воспитаны так, что им порой и в голову не приходило, что их могут подслушивать. Они часто полагались на преданность слуг, помня, что они сами и их родители были окружены одними и теми же людьми в течение многих лет. Порой порядочность или наивность господ приводила к тому, что они и не подозревали, что зависит от слуг гораздо больше, чем предполагают. Вот выдержки из книги того же Свифта, который много наблюдал за работой прислуги и не переставал иронизировать. Кому, как не вам, следить, с кем ваша хозяйка заводит знакомство? Вы не одобряете тех или иных людей. Может быть, по причине, что они вас как-то задели, или от того, что их дом неудобно для вас расположен и далеко будет носить письма. Доставляйте послание от вашей госпожи в той манере, которая испортила бы отношения между домами до такой степени, чтобы невозможно было примирение. Образование портит слуг. Безграмотному населению легче внушить мысль о том, что даже если хозяева целый день и проводят в праздности, то на самом деле они предаются мыслям о добывании хлеба насущного, чтобы прокормить слуг, или думают о пользе Отечества, или молятся о ближних. Невозможно служить тому, кого презираешь. Ситуация со слугами осложнилась после Французской революции. Англия, соседняя страна, сразу почувствовала перемену в отношениях. Прислуга стала высказывать претензии, настаивать на своих условиях. В это время выходит много карикатур на эту тему. В них горничные настаивают, что поедут сопровождать хозяйку по железной дороге только в вагоне первого класса. Лакей отказывается выполнять поручения, так как ему не хочется, чтобы его видели в районе для бедных. И так далее. Слуги учили новеньких, как обращаться с господами. Во-первых, ни при каких обстоятельствах не заменять обязанности отсутствующих слуг. Это проблемы хозяев.